Серия девятая. Кассандра. Молчаливая процессия несет мертвую близняшку в Соумс Тауэрс. Выбраться из леса не так-то просто. На морозном воздухе тело уже окоченело. Тело тащат Доди и Тим. Живая сестра плетется сзади и, зажав рот обеими руками, жалобно стонет. Близняшки Джойс были чванливыми снобками, но этого они не заслужили. Какая ужасная смерть. Представьте, каково это — продираться почаще из самых последних сил, знать, что нигде не скрыться, что все усилия тщетны. Меня преследует образ преступника в развивающемся шелковом балахоне. Его размашистый шаг запечатлелся у меня в памяти. Мы видели погоню с балкона Доди. Он резал кинжалом ледяной воздух и ликовал. «Неужели, Фокс?» «Действительно на это способен», — размышляет Доди. Она перехватывает костлявые ноги близняшки, чтобы пробраться между замшелыми стволами. Я слышу напряжение в ее голосе. Доди напугана, хоть и не подает виду. «Если верить ее сестре, да», — шепчет Тимоти. Она ни капли не сомневается. «Значит, Фокс — убийца», — продолжает Доди. И сейчас он где-то здесь, возможно, даже следит за нами. Об этом я не подумал. Волнуется Тим. Хорошо еще, нож остался у нее в груди. Доди, ради бога! Шипит Тимоти. Прояви хоть каплю уважения, нельзя же быть такой циничной. Доди корчит мину. Разве я циничная? Спрашивает она у меня потихоньку. Я уверяю ее, что вовсе нет. Понимаете, Доди — настоящий профессионал. Она леди-детектив. На деле и на бумаге. Пусть иногда ей об этом и приходится напоминать. Ничего общего с цинизмом. Она практичная, умная и рациональная. Доди. Мне не терпелось поскорее вернуться в дом. Час был поздний, и на улице стоял лютый мороз. Меня всю трясло. Мы промокли до нитки, пока тащили тело по лесу. На лестнице нас встретили Сандра с Генри, и вчетвером мы занесли покойницу в дом. Едва переступив порог, я принялась отдавать распоряжение. Я не из тех, кто любит командовать, но в трудную минуту кто-то должен взять ситуацию под контроль, особенно когда всем угрожает смертельная опасность. «Нас много, а преступник один», — сказала я. «Надо держаться вместе. Не паникуйте, но все время будьте начеку. Кто бы это ни был, он прячется где-то рядом, или в доме, или в лесу. Будьте очень, очень осторожны». Я внимательно наблюдала за реакцией гостей. Вдруг кто-то себя выдаст. Но на их лицах читались лишь страх и волнение. «Генри, нужно обустроить в одной из комнат временный морг. Нельзя держать труп в тепле». Перед нами материализовался дворецкий, тот самый, которого я окрестила Дживсом. «Позвольте предложить бильярдную», — сказал он. «Бильярдный стол идеально подойдет для хранения тела. К тому же в комнате не топили уже несколько дней». «Прекрасно», — сказала я, уступая ему место. «И выньте нож у нее из груди. Сердце остановилось, так что вряд ли будет много крови». Вторая мисс Джойс, стоявшая, как выяснилось, прямо у меня за спиной, надрывно взвыла. Я почувствовала укол совести, но секунду спустя было уже не до извинений. «Нож пропал!» — воскликнул Тимоти. «Упал, наверное, пока мы ее несли». «Или его кто-то забрал», — нахмурилась я. Я окинула взглядом всех, кто собрался в этот поздний час в роскошном холле Соумс Тауэрс. Мы с Тимоти изрядно вымокли, с нашей одежды капало. При мысли, что кто-то завладел ножом, у меня перехватило дыхание. Сердце оглушительно заколотилось. Неужели никто не слышал, как оно стучит? Вскоре к нам спустились остальные — Эдна, Корнелия и сэр Освальд. Они были в халатах и сонно потирали глаза. Все столпились вокруг безутешной сестры-покойницы. «Я и не заметила, как выпал нож», — изумленно пролепетала Сандра. «Почему мы не услышали звон?» «Может, он упал в снег», — сказала я. «В любом случае, его не вернуть», — сказал Тим. «Давайте отнесем бедняжку в бильярдную, а после обсудим, что делать дальше». Мужчины подняли тело и поплелись за дворецким, а я повела остальных в гостиную, где взяла в руки кочергу и яростно разворошила тлеющие угольки. В камине зашипели изумрудные языки пламени. «В голове не укладывается!» — негодовала Эдна. Уцелевшая близняшка Джойс рухнула в кресло и закрыла лицо руками. «Сестра всегда говорила, что своей смертью не умрет. С малых лет убийцы преследовали ее во сне. В конце концов, она начала писать об этом рассказы». На ее причитание и потрескивание огня стекался народ. Гости расселись у камина. Все были бы рады скрасить вечер беседой, но боялись прослушать приближающиеся шаги убийцы. Фокс Соумс затаился где-то неподалеку. Повисло гнетущее молчание. Последним пришел Генри Дьюк. Несмотря на усталость, он оставался безупречно элегантным. «Простите, друзья, надо было мне раньше прикрыть эту лавочку. Я знал, что Соумс интересуется чудовищными вещами, но даже не подозревал, на что он способен». Мне хотелось его утешить, сказать, что он ни в чем не виноват. Но я вовремя себя одернула. Вообще-то, это по его милости мы тут застряли. Это он собрал всех авторов и отвез в поместье Соумса. Прямиком в руки дьявола. Кассандра. Это худшая ночь в жизни. Не стану говорить за Доди, но, думаю, она чувствует себя примерно так же. Мне, в отличие от нее, хотя бы труп по лесу таскать не пришлось. Иногда я даже радуюсь своей бестелесности. Мне теперь ничего не угрожает. Впрочем, в этом я не уверена. Я нервно кручусь в гостиной. Какие же мы все беспомощные! Остается только ждать, что нам уготовано в следующие часы. Тимоти Болт выходит из бильярдной и притворяется, что идет в туалет. Никто не обращает на него внимания, кроме меня. Я сразу понимаю, он что-то задумал. Разумеется, я права. Он сворачивает в темный коридор, находит кухню, включает свет и ставит на огонь кастрюльку с молоком. Неужели я ошиблась? Может, он просто решил приготовить какао для успокоения нервов? Но пока молоко греется, Тим не теряет времени даром. Здесь толстые стены, так что при всем желании его никто не подслушает. А вот и оранжевое чудо-рация. Он крутит диск, и из динамика раздаются противные хрипы. От этих звуков даже мои невидимые уши сворачиваются в трубочку. «Шип, первый. Я 37-й. Первый, прием». Его лицо искажается в гримасе. Так он вслушивается в хрипы и свисты рации, но все тщетно. «Давай, работай». Заклинает он без всякой надежды. «Мы влипли по самое горло. У старпёра совсем крыша поехала, он на людей с ножом кидается». В ответ он получает только очередную порцию противных звуков, то ли потому, что мы в горах, то ли из-за непогоды, или даже какого-то колдовства, но связи нет. Тимоти Булду так и не удается соединиться со своим таинственным начальством. И если он надеялся на спасение, ему не повезло. Молоко шипит и убегает из кастрюльки. Он хватается за ручку, обжигает пальцы, громко бранится. «Могу ли я вам помочь, сэр?» Говорит невесть, откуда появившийся дворецкий с безмятежным видом. Мы с Тимоти не заметили, как он пришел. «Я взял на себя смелость принести вам вот это», продолжает он и протягивает Тиму полотенце и чистую сухую рубашку. «Спасибо», говорит Тимоти, сменив, наконец, промокшую рубашку. «Я не знаю вашего имени». «У меня его нет, сэр», отвечает дворецкий, помешивая какао. «Как и у всей прислуги. Видите ли, имена нам ни к чему». Нет, Тимоти не видит. Он совсем растерялся. вытирает полотенцем мокрые волосы и наблюдает, как дворецкий удаляется с подносом в гостиную. «Тим, как бы мне хотелось взять тебя за руку, обнять. У тебя такой несчастный вид. Капелька тепла скрасила бы твою печаль. Но я не могу. Ничего не могу». Тимоти уходит с кухни и с удивлением замечает в холле Сандру. Она сидит на полу у столика с древним телефонным аппаратом. Она прижимает трубку к уху и напряженно хмурится, словно кого-то слушает. «Сандра?» «Ой!» Вздрагивает, будто выходя из транса. «Ой, Тим!» Телефон заработал. На пару минут. Была связь. «И что?» Он смотрит на трубку в руках Сандры, но в ней гробовая тишина. Звонок сорвался. Но я успела вызвать службу спасения. Они высылают к нам полицию и скорую. Тимоти с облегчением расплывается в улыбке. «Слава богу!» «Правда, говорят, что погода очень скверная, так что приедут они не скоро», — добавляет Сандра, закусив губу. «Стартуют из Карлайла не раньше, чем на рассвете, а дорога оттуда сейчас, ой, какая паршивая». Тимоти приуныл. «Проще говоря, мы будем их тут ждать целую вечность. А без них нам деваться некуда». «Но мы должны держаться вместе, в одной комнате, как предлагает Доди, и забаррикадировать двери. Может, тогда до нас никто не доберется. Он напускает на себя бравый вид. «Вы правы. Идемте, я приготовил какао». Он уводит ее с такой поспешностью, будто простой глоток какао может что-то изменить. Я вдруг окончательно осознаю весь ужас происходящего. Перед лицом опасности мы с моими друзьями все-таки в разных положениях. Они по-настоящему боятся за собственные жизни. Что, если их всех убьют, и я останусь тут одна с кучей трупов? Что тогда? Я гоню эти страшные мысли и мчусь в гостиную, где Доди тихо радуется чашке теплого какао. Доди. Никто не хотел расходиться по комнатам. Поодиночке у нас не было шансов против хозяина дома. Я дрожала от холода, но идти за сухой одеждой было опасно. Пришлось греться у камина. Все думали об одном и том же, о чем никто не осмеливался сказать вслух. Соумс был на свободе. В доме или где-то рядом. Пока мы сбились в кучку у камина, он выбирал себе новую жертву. Мы то и дело нервно переглядывались и тут же опускали глаза. На лицах читалось отчаяние, но я была не готова признать, что мы обречены. Последним в комнату проскользнул щуплый коротышка, которого все называли бродягой. «Я смотрю, у вас тут какао!» Эдна Спэддинг рассказала про убийство одной из сестер Джойс, а он лишь хмыкнул. «Даже странно, что смерти начались только сейчас. Обычно они так долго не миндальничают». «Так долго?» — ахнула Корнелия. «Что вы хотите сказать? Это здесь не в первый раз?» «Разумеется», — пожал плечами старик. «Такое у Фокса с Магдой хобби. Как, по-вашему, умерла леди Лукреция? Зверски убита в этом самом доме еще до Второй мировой». «Когда я приезжал сюда в юности, убийств не было», — подключился сэр Освальд. «Хотя пару раз мы были на волоске. Столько страху натерпелись». Время тянулось бесконечно долго. Казалось, рассвет не наступит никогда. За окном валил снег, заметая наши следы. Скорой помощи и полиции из Карлайла придется нелегко на дороге. Возможно, они даже не смогут выехать. По моей просьбе, Тим каждые 20 минут проверял, не заработал ли в коридоре телефон, но связь так и не наладилась. Эта ночь стала для всех нас настоящей пыткой. Наша пестрая компания застыла на жестких подушках диванов и кресел, изо всех сил стараясь не уснуть. Веки смыкались, головы падали на грудь, но, отключившись на секунду-другую, мы рывком просыпались. Можно было бы, наверное, спать посменно, но никто уже никому не доверял. Мы провели в напряженном ожидании долгие часы, а в начале седьмого меня вдруг осенило. «Послушайте, почему слуг до сих пор не видно?» «Дворецкий бродил где-то поблизости», — оживился Генри. «Он ведь помогал нам носить тело, принес какао». Но дворецкий давно испарился, и больше его никто не видел. «Слуги будто в ночи растворились», — шепнула я Кассандре. «Собрали манатки и дали дёру». Я объявила, что мы с Тимоти отправляемся на поиски дворецкого. Плотный завтрак пришелся бы как нельзя более кстати. Услышав, что придется покинуть гостиную, Тим занервничал. Но я пристыдила его одним взглядом. «Надеюсь, они не бросили тут нас одних-одинёшенек», — сказала я по пути в кухню. «Если что, я их не виню», — сказал Тим. «Хотя я подозреваю, что они все сатанисты. Ты вспомни, как дворецкий наяривал на органе». Как ни странно, Дживс нашелся на кухне. Он сидел во главе вычищенного до блеска стола. «А, вот вы где», — сказала я, осторожно приближаясь. На лице дворецкого играла странная улыбочка. «Я... пришла узнать насчет завтрака. Кстати, а куда подевалась прислуга?» В одной руке дворецкий держал сложенную газету, а в другой — ножницы. Он ловко вырезал из бумаги затейливые фигурки, совершенно не глядя на свою работу. «Послушайте, что происходит?» — спросил Тим, выходя вперед. Голодный Тим никогда ничего не боялся. «Где повар?» — рассмеялся дворецкий. «Куда запропастились кухарки? Почему до сих пор никто не жарит бекон и не взбивает яйца? Почему божественные ароматы не наполняют весь дом? Наши баловни судьбы выспались, теперь им кушать подавай». Он усмехнулся и снова занялся поделкой. «Я бы не сказала, что мы выспались», — фыркнула я, «и тем более, что мы баловни». Дворецкий нетерпеливо прищелкнул языком, положил ножницы на стол и развернул газету. «Это что еще за ерунда?» — спросил Тим. «Гирлянда?» Это и в самом деле была гирлянда. Бумажные человеческие фигурки, аккуратно вырезанные из старого выпуска телеграфа. Дворецкий с гордостью растянул ее в руках. «Это мы?» — захихикал он. «В этом доме даже прислуга не настоящая. Мы всего-навсего бумажные куклы. Наши жизни ничего не стоят». С неожиданной яростью он разорвал фигурки в клочья. «Мы бумажные фигурки! Мы ничто! Меньше, чем ничто!» — голосил он. Мы с Тимоти словно приросли к полу. Во всем происходящем была какая-то зловещая неотвратимость. «Доди, берегись!» — заорал Тим, когда дворецкий снова схватился за ножницы. Но я знала, что нам ничего не грозит. С кошмарным чувством дежавю я смотрела, как дворецкий с истошным криком вонзает острые концы ножниц себе в глаза. Раз. Два. На стол брызнула кровь с мерзкими черными сгустками. «Мы не настоящие! Не настоящие!» Он вскочил из-за стола. Темная, как чернила, жидкость стекала по его лицу. Тимоти громко выругался и чуть не упал в обморок. Бросив ножницы, дворецкий на ощупь пробирался к подвалу. Даже лишившись зрения, он знал, куда идти. Он распахнул дверь и рухнул в темноту. Секунду спустя его тело с глухим стуком ударилось о бетонный пол. «Головой бахнулся», — сказала я. Тимоти снова чертыхнулся. «Но зачем он так?» «Хозяева довели», — сказала я, перебирая в руках обрывки бумажных фигурок. «Или околдовали. Может, Соумс Решил, что слуги ему больше не нужны. Мы с Тимом застыли у входа в подвал. Надо спуститься. Вдруг он еще живой. Но мы оба слышали тошнотворный звук при падении. Страшно подумать, какое зрелище ожидало нас внизу. Тим отважно включил в подвале свет. «Доди!» — воскликнул он, и я посмотрела вниз. «Там никого нет». Дворецкий исчез. На бетоне не было ни капельки крови. «Может быть, он уполз?» — предположил Тим. «Уполз?» — раздался грубый, насмешливый голос. «Только не говорите, что вы это серьезно!» Это был голос женщины, которая выкуривает по две пачки сигарет в день и запивает их тем, что покрепче. Мы обернулись. На пороге в шелковом халате стояла Магда Солмс. «Может быть, его тут и вовсе не было?» Продолжала она заплетающимся языком. Пока Тим готовил завтрак на всех, мы с Магдой сидели за кухонным столом. Она достала пачку разноцветных сигарет, прикурила и смешала мартини в кофейной кружке. «Знаю, что вы скажете», — вздохнула она, глядя на меня жирно подведенными глазами сквозь комковато накрашенные ресницы. Казалось, со вчерашнего дня она постарела и осунулась. «Неужели?» «Разумеется». Она залпом осушила кружку и снова вздохнула. «Почему я терплю все эти игры и темные ритуалы? Почему я участвую в них из года в год?» Я сдвинула брови. «Вы не угадали. Но давайте с этого начнем». Тимоти был целиком и полностью поглощен готовкой. На чугунных сковородках уже жарились яйца и бекон. Похоже, он был рад найти себе дело и отвлечься от мрачных мыслей. «Видите ли, у меня просто нет выбора», — сетовала Магда. «Приходится терпеть весь этот цирк». «Магда», — терпеливо начала я, — «ваш дворецкий только что свел счеты с жизнью у нас на глазах. За этим самым столом он весь был забрызган кровью». Она взглянула на безукоризненно чистую деревянную столешницу. «Не вижу никакой крови». «Она исчезла», — сказала я, — «как и труп». «Нельзя верить всему, что происходит в этих стенах», — снисходительно сказала она. «С чего вы взяли, что тут вообще были слуги? Они покинули нас еще в начале войны. Бросили на произвол судьбы». Магда выпустила сиреневое облачко, и у меня заслезились глаза. Неужели я тоже сошла с ума? Дворецкий и другие слуги встречали нас по приезду. Не могли же они всем нам привидеться? «А что вы скажете об убийстве одной из сестер Джойс?» — поинтересовалась я. «Это тоже цирковой трюк?» Магда поджала губы. «Насколько я могу судить?» «Это убийство настоящее. Я видела тело. Придется перетягивать бильярдный стол». «Ее убил ваш муж», — сказала я. «Так утверждает вторая сестра». «Что ж, возможно», — сказала Магда. «Не ожидала, что он зайдет так далеко. Но до сих пор мы ограничивались розыгрышами». «Например, валялись на полу в бараньих кишках». Сердито спросила я. «Конечно!» — рассмеялась она. «Невинные шалости, чтобы задать правильное настроение». «Ничего себе! Невинные!» — подумала я, но решила ее не провоцировать. «Время от времени здесь случаются трагедии со смертельным исходом. Это неизбежно. Когда столько людей собирается в доме, пропитанном темной магией, кто-нибудь обязательно попадет под ее власть». У меня не было времени на очередную мистификацию. Голова раскалывалась, в животе урчала. Поэтому я сразу перешла к делу. «Магда, где ваш муж?» Она пригубила мартини. Откуда же мне знать? Я не видела его со вчерашней церемонии. Если вам известно, где он прячется, вы обязаны нам рассказать. «Прячется?» — вскричала она. «С какой стати ему прятаться? Это его дом, и он имеет полное право быть там, где ему вздумается». «Но он же убийца!» — подключился, наконец, Тим. «Скажите, где его искать, и тогда мы, даже не знаю, запрем его где-нибудь до приезда полиции». Магда смерила нас холодным взглядом. «Полиции? Да их сюда и калачом не заманишь. Они никогда не вмешиваются в то, что творится в Соумс Тауэрс». Хотя в кухне было тепло, мы с Тимом оба невольно поежились. Кассандра. Они завтракают, сбившись на одном конце большого стола. Сквозь высокие окна в столовую пробивается тусклый дневной свет. Но теплая еда и поднявшееся солнце сделали свое дело. Всем стало чуточку спокойнее. Все оживленно спорят, что делать дальше. Доди рассказывает о своем разговоре с Магдой и как та с утра пораньше напилась и понятия не имеет, где прячется Фокс. Вторая ее новость, что исчезли все слуги. Кажется, она решила не осложнять ситуацию сомнительной теорией, будто слуги им всего-навсего привиделись. Звучит предложение поскорее проваливать из Соумс Тауэрс и отправиться пешком по тому же маршруту, каким нас привез автобус, через перевал и вниз в долину. Снегопад закончился, но горы укутаны ватными тучами. Генри Дьюка совсем не радует перспектива отпускать кого-нибудь своим ходом. «Нет-нет», — заключает он. «Лучше всего остаться на месте и дождаться спасателей. Погода наладилась. Рано утром они должны были выехать из Карлайла. Верно, Сандра?» Все смотрят на Сандру. Она примостилась на подлокотник кресла. Вид у нее какой-то рассеянный. «А? Извините, я приняла успокоительное. О чем вы?» «На спасателях. Они обещали приехать за нами утром». «А, это? Ну, да, кажется». Доди смотрит на нее с подозрением. «Так вы дозвонились им или нет?» Та уверенно кивает. «Да, я дозвонилась. Я все помню. Извините, я всю ночь не спала». «А тут все глаз не сомкнули, милочка», ехидничает Корнелия Лайвли. Сэр Освальд примирительно поднимает руку. «Да, мы не будем цепляться друг к другу. Мы застряли здесь вместе. Так давайте достойно справимся с ситуацией». «Он прав», — соглашается Эдна Спейдинг. «Лично я считаю, что мы должны провести это время с пользой. Предлагаю покопаться в библиотеке». «В библиотеке?» — хмыкает Корнелия. Эдна встает во весь рост. «Ответы на все наши вопросы есть в книгах. К тому же Фокс — могущественный колдун. Подумайте только, сколько всего интересного можно нарыть в его библиотеке. Интересного и полезного, например, для практикующей ведьмы». «Отличный план», — говорит Тимоти. «Заодно и время скоротаем». Все перемещаются в библиотеку, а я пытаюсь вспомнить, что же такое интересное я видела там прошлой ночью. Что-то очень важное, но память меня подводит. Доди хочет поддержать осиротевшую близняшку Джойс и кладет ей руку на плечо, но та резко отмахивается. «Зачем подлизываешься? Не надо мне тут строить из себя подружку. Когда сестра была живой, ты ее не очень-то жаловала». Доди так и отпрянула от такой грубости. Джойс поднимается и уходит вслед за остальными в библиотеку. «Ну и ну!» Вдруг раздается скрипучий голос у нас за спиной. «Не очень-то вежливо она с тобой обошлась». Мы с Доди поворачиваемся и видим в дверном проеме бродягу. Он хитровато улыбается. Но самое удивительное, что он неожиданно помылся и навел лоску. Должно быть, выскользнул незаметно, пока Доди с Тимом крутились на кухне. Нашел время приводить себя в порядок. Твидовый костюм явно пошит на заказ. Вместо галстука — шейный платок. Бродягу просто не узнать. Лысина так и сверкает, а усы вдруг стали белыми и опрятными. «Бродяга?» — недоумевает Доди. Он дергает плечом. «Вот дурацкое имя. Откровенно говоря, это прозвище. Идем-ка со мной, Доди Галайтли, и я представлюсь по всем правилам, а заодно и расскажу свою историю». «Идти с вами? Куда, интересно?» Он уже ведет ее по коридору, а я бью во все колокола. Разве не Доди настаивала, что всем надо держаться вместе? Это же единственный шанс выжить. Но куда она намылилась со старым сморчком, о котором никто ничего не знает? Бродяга. Что за бродяга такой? И что там было написано в его рассказе? Какая у него роль во всей этой заварушке? Похоже, на мне сильно сказалась последняя ночь, и я потеряла бдительность. «Идем со мной!» Улыбается он и легко взбегает по лестнице. Он похож на белого кролика из «Алисы в стране чудес». На нем даже жилет надет. И Доди, вопреки своей воле, поднимается вслед за ним пролет за пролетом. В этой части дома темно и тихо. Слышится лишь скрип старых деревянных перекрытий и хруст снежной наледи на крыше. Сколько этажей мы уже прошли? Бродяга продолжает подниматься. Должно быть, мы в одной из знаменитых башен, которыми славится Соумс Тауэрс. Я шепчу Доди. «Что ты делаешь? Это же так опасно!» Но ее не так легко сбить с пути. «У меня предчувствие, что я смогу что-то выяснить», — шипит она в ответ. «Что-то очень важное, что нам совершенно необходимо». «Но ты даже не предупредила Тимоти!» Продолжаю я. «Вообще никого не предупредила! Все должны знать, где ты!» Доди уже и сама не знает, где она. Просто следует по пятам за странным стариком. «Бродяга, откуда вы знаете дорогу?» — спрашивает Доди. «Вы здесь раньше бывали?» Он смеется. «Бывал ли я здесь раньше? Еще как бывал! Еще как!» «А куда мы идем?» — спрашивает она. «Помнишь, как по дороге сюда туман рассеялся, и нам открылся вид на поместье? Среди башен выделялась одна, с медным куполом. Когда-то он играл на солнце, а теперь покрыт зеленой патиной. Там-то и скрываются настоящие сокровища». Мы взбираемся по совсем узенькой лесенке и, наконец, попадаем в зал с белыми стенами. Здесь чисто и просторно, повсюду расставлены пальмы в горшках. Вверх уходит еще одна винтовая лестница. Сводчатые стены усыпаны полками с книгами. Благодаря высоким окнам в куполе вся комната залита светом. «Вот и книжная башня», — говорит бродяга притихшим голосом, словно мы в церкви. «Святилище Фокса Соумса». «Откуда он знает?» — спрашиваю я, и тут же меня осеняет. «Доди, он ведет тебя прямо в лапы к Фоксу! Будь осторожна!» Старик садится за стол и наполняет две фарфоровые чашки чаем из самовара. «Переведи дух, а я попробую тебе все объяснить». Доди садится. «Да, вам стоило бы объясниться». «Доди!» — напираю я. «Только не пей ничего! Пойдем отсюда сейчас же!» Он улыбается, не злобно и не надменно. Пожалуй, в его лице даже есть что-то приятное. «Честно говоря, я рад рассказать всю правду. И хорошо, что передо мной именно ты, Доди Голайтли. Я наблюдал за твоим расследованием. Должен признать, мне нравится твоя хватка». «Спасибо. Но как же вас зовут? Бродяга — это ведь псевдоним?» Он делает глубокий вздох. «Меня зовут Фокс Соумс». Доди в шоке. «Простите?» «Это чистая правда. Я очень долго ждал этого момента. Я настоящий Фокс Соумс. А никто и не догадался. Даже собственная жена меня не узнала. Хотя она, конечно, давно не просыхает. Мы с Доди смотрим на него во все глаза. С Фоксом, которого мы знаем, у него нет ничего общего. Мы впервые встретили Фокса Соумса на верхушке телебашни, и это был довольно взбалмошный, элегантный старик с багровым лицом и притягательным хриплым голосом. А теперь перед нами сидит какой-то совсем неинтересный человечишка, похожий на хомяка. Он держит обеими руками чашку и посмеивается. «Я знаю, о чем ты думаешь». «Правда?» — улыбается Доди. «Расскажите». «Откуда взялось два Фокса? С какой стати они поменялись местами? Какую роль сыграла Магда? И что вообще, черт побери, здесь происходит?» «Ваша жена в этом как-то замешана». Он фыркает. «Бывшая жена. О, да. Она недавно вышвырнула меня за дверь. Нашла себе этого подхалима, который стал притворяться мной. И у меня было 10 благословенных лет свободы. Целых 10 лет я был избавлен от необходимости быть собой». Вдруг он уже на ногах, увлекает Доди в другой конец зала, к нише, спрятанной за портьерой. «Магда, конечно, предательница и шлюха, но чем дальше, тем больше я ей благодарен. Она избавила меня от прошлой жизни. Забавно все обернулось». «Пожалуй», — отвечает Доди. «Должен признать, мне жаль, что я потерял это поместье», — вздыхает он. 10 лет вдали от собственного дома — это довольно жестоко. Особенно больно теперь, когда я снова здесь, и на меня нахлынули воспоминания». Его лицо мрачнеет. «Так бы и прикончил Магду на месте». «Нет, нет, прошу вас, не надо об убийствах», — содрогается Доди. «Хватит с нас». «Да, ты права», — улыбается он. «На самом деле я задумал кое-что более приятное. Я хочу познакомить тебя с моей возлюбленной. Эта женщина скрасила последние 10 лет моей жизни. Она спасла мою душу и помогла не сойти с ума, когда оказалось, что я потерял все, и смысла в жизни не осталось. Когда Магда и этот ее полюбовник, этот мнимый Фокс, выбросили меня на улицу без гроша в кармане, она подарила мне свою любовь и заботу». «И кто же это?» Заинтригована Доди. «Вы уже знакомы. Когда-то она пыталась устроиться ко мне редактором, но бедняжке не хватало способностей, поэтому она стала моим секретарем и личной помощницей. Теперь она любовь всей моей жизни». Доди догадывается, о ком речь, раньше, чем я. Старик отодвигает портьеру. «Хелен Спеддинг», — говорит она. С потолка свисает кокон, похожий на огромный сверток из упаковочной бумаги. Она висит вниз головой. Вот как выглядит женщина-моль в дневной спячке. «Само совершенство», — вздыхает бродяга. Доди. Новости были шокирующие, и тихое шуршание огромного кокона не помогало собраться с мыслями. Старичок спокойно объяснил, что тот, кого мы считали Соумсом, всего-навсего какой-то проходимец, а настоящий Соумс — это он. Самозванец поселился в его доме и украл его жизнь, а его, настоящего Соумса, нанял литературным негром. «Вот так все и вышло», — печально протянул он. «Я ушел в свободное плавание, как наша Хелен. Я ненавидел Магду и ее любовничка за то, что они сделали. Но от работы не отказывался. Есть-то на что-то нужно?» Выходит, он стал наемным работником человека, который выдавал себя за него. От этой запутанной истории у меня разболелась голова. В придачу из глубин кокона доносились приглушенные стоны, как будто мы мешали Хелен спать. «Эти двое зашли слишком далеко», — заявил бродяга, сделав глоток чая. «Совсем спятили. Пора им ответить за свои поступки. Для этого мы тебя и позвали, Доди Галатли. Мы хотели, чтобы ты своими глазами увидела, какие безумства творятся в этом доме. На собственном опыте убедилась, насколько Сомсы погрязли в пороке». И я почувствовала себя пешкой, которую всю дорогу двигали туда-сюда по шахматной доске. Я хотя бы до чего-нибудь додумалась самостоятельно. Нет, я просто подбирала подсказки, разложенные на моем пути. Внезапно наш тет-а-тет нарушила показавшаяся на лестнице книжной башни изрядно запыхавшаяся Магда. «Все кончено!» — сказал ей бродяга. «Будь моя воля, ни за что на свете не пустила бы тебя на порог!» — огрызнулась она. «Это Фокс потребовал, чтобы тебя пригласили. Сентиментальный дурак! Даже сделал тебя царем Сатурналей! Ты просто жалок!» Она закуталась в шаль и с ухмылкой продолжила. «Господи, бродяга, да на тебя без слез не взглянешь! Мы давно расстались, и каждый пошел своей дорогой. Пора бы уж с этим смириться». «Называй меня, пожалуйста, настоящим именем. Мы оба знаем, кто я такой». Она расхохоталась и вставила в элегантный мундштук свежую сигарету. «Ты давно отказался от права на это имя, как и от права быть моим спутником. Ты с радостью сбежал к этой своей женщине-мотыльку». «Молли», — любезно подсказала я. Она закатила глаза. «Какая разница? Она даже не человек». Магда прикурила. «Фальшивый Фокс и женщина-моль», — рассмеялась она. «Точь-в-точь название одной из твоих паршивых книжек». «Я не фальшивый Фокс, а настоящий», — мрачно возразил коротышка. «И ты это знаешь. Где самозванец, Магда? Он совсем отбился от рук. Теперь еще и убийство. Он зашел слишком далеко». Магда глубоко затянулась и со смехом выкинула окурок. «Слишком далеко? Неужели? А мне кажется, наоборот. Прощай, мой бывший возлюбленный», — прошептала она, сжимая между зубами мундштук. Не успели мы опомниться, как из него вылетел отравленный дротик и влетел старику прямо в ноздрю. Фокс Соумс повалился навзничь и больше не шевелился. Магда тем временем, не моргнув глазом, принялась рассказывать, какой именно разновидности перуанских древесных лягушек обязан смертью ее бывший муж. Старик не дышал, пульса не было. «Чудовище!» — закричала я, но это ее ничуть не смутило. «Если не будете паинькой, последуйте за ним. Пойдемте отсюда, пока вы своим нытьем не разбудили его подружку. Вам повезло, он не тяжелый. Трупы, я так понимаю, вы складываете в бильярдной». Кассандра. Мы возвращаемся в библиотеку и сообщаем всем о кончине бродяги. Доди белая, как лист бумаги. Она совершенно подавлена. Ей пришлось в одиночку, несколько этажей, тащить старика. От меня в таких делах никакого толку. Бум-бум-бум! Билась его седая голова о каждую ступеньку. Его лицо сильно распухло от яда. С большим трудом она все-таки взгромоздила его на бильярдный стол в нашем импровизированном морге. И теперь, после всех этих ужасов, она, похоже, совершенно обессилела. К ней подбегает Генри и усаживает ее в кресло. Вид у Доди такой, будто она вот-вот шлепнется в обморок. «Магда ничуть не лучше своего мужа», — выдавливает, наконец, она. «Вот только он не настоящий муж. Настоящего мужа Магда только что убила и скрылась где-то в доме. Наверное, чтобы воссоединиться с ним, с мнимым Фоксом». Тимоти содрогается. «Но этот дом такой большой. Они могут быть где угодно. А давайте разделимся и обшарим дом. От подвала до чердака». Генри скептически смотрит на него. «Вы с ума сошли?» Тимоти пожимает плечами. «По-моему, это хорошая идея». «Это совершенно абсурдная идея», — язвит главный редактор. «Неужели вы до сих пор не понимаете, насколько эти люди опасны? Мы должны оставаться здесь, в этой комнате. Нам нужно держаться вместе». Генри обводит взглядом оставшихся писателей. Сэр Освальд, Корнелия, Сандра, близняшка Джойс и Эдна. «Нам остается только заботиться друг о друге и быть начеку, чтобы эти маньяки не добрались ни до кого из нас. Вам невероятно повезло, милая Доди. Вы остались с ней наедине, и вам удалось выжить». Доди закусывает губу. «Боюсь, я зачем-то нужна им живой». «Именно вы?» — переспрашивает Генри. Она кивает. «Ха!» — вопит Корнелия Лайвли. «Кто бы мог подумать? Наша принцессочка вечно попадает во все передряги и при этом умудряется выходить сухой из воды. Интересно, не правда ли?» Все смотрят на Корнелию. «Вы на что намекаете?» — гремит Тимоти. «На то, что это странно, только и всего». С этими словами Корнелия усаживается обратно на диван, где все утро штудировала книгу черной магии. Доди рассказывает Тиму обо всем, что произошло наверху со старичком по прозвищу Бродяга. Ее слегка трясет. Их подслушивает Эдна Спейдинг. На фразе «Как повезло Магде, что не проснулась женщина-моль» у Эдны перехватывает дыхание. «Хочешь сказать? Она в башне. Моя сестра сейчас там». У Доди округляются глаза. «Да, простите. Эдна, я как раз собиралась сказать. Она спит в своем коконе. Похоже, Хелен с Бродягой много лет были вместе. Соумсы как-то втянули их в свои делишки, но убийства явно были им не по душе». Но Эдна уже ничего не слышит. Она спешит к двери. «Куда это вы?» — рявкает Генри. «В книжную башню!» — кричит она. «Если Хелен там, ей нужна моя помощь. У нее может начаться истерика». Доди бросается за ней. «Эдна, не уходите отсюда. Нужно держаться всем вместе». Старая ведьма с неодобрением щурится. «Сестра вот-вот проснется и узнает, что ее любимого мужчину прикончила полоумная бывшая женушка. Я должна поддержать мою бедную Хелен». И с этими словами она убегает к лестнице. Генри ворчит. «Вот так мы и держимся все вместе». «Бросьте, молодой человек! Что толку волноваться? Но сильно всех не спасешь!» Генри бросает на сэра Освальда хмурый взгляд. «Ваш шотландский акцент с каждым разом все сильнее». Некоторое время все сидят в тишине. В ожидании шума на верхних этажах. В ожидании новой напасти. Мой взгляд все время возвращается к двери, как будто Эдна Спейдинг вот-вот вернется, обнимая сестру за чешуйчатые крылья, и начнет представлять ее оставшимся писателям. Но пока мы не знаем, куда себя деть, чтобы еще больше не накалять страсти, и просто разглядываем книжные полки. В доме по-прежнему тихо, и только за окном снова бушует метель. Несколько раз Тимоти выскальзывает в коридор, чтобы проверить телефон. И каждый раз безрезультатно, так что в итоге он выуживает из кармана свой оранжевый аппаратик и набирает номер. «Шип. Первый. Шип. Первый». Безнадежно повторяет он. Я решаю, что едва ли должна слушаться Генри и безвылазно сидеть в библиотеке, когда он даже не знает о моем существовании. Так что я отправляюсь прочесывать комнаты на первом этаже. Сквозь толстые стены и массивные двери в поисках наших более чем недружелюбных хозяев. Когда я попадаю в импровизированный морг и смотрю на тела, распластанные на зеленом сукне, у меня внутри все леденеет от ужаса. Что, если все это — наваждение? Не стоит и надеяться. Слуги, конечно, могли оказаться всего лишь иллюзией. Самоубийство Дворецкого — отвратительным розыгрышем или отголоском прошлого. Но как быть с другими, более реальными происшествиями? Тела бродяги и незадачливой близняшки Джойс так и лежат на бильярдном столе. Здесь они обрели вечный покой. Я всматриваюсь в лицо бродяги и снова пытаюсь осмыслить всю эту запутанную историю с самозванцем. Как вообще так случилось? И кто этот самозванец на самом деле? Все листают книги в библиотеке, надеются найти в них хоть какие-то подсказки, а я никак не могу вспомнить, что же такое я видела в библиотеке. Прямо на языке вертится. Но что? Не помню. И только мне кажется, что память начинает поддаваться, как вдруг хлопает дверь, и кто-то входит в бильярдную. На меня наступает коренастая фигура в шали. Это Корнелия Лайвли. Она застает меня врасплох. «Я не доверяю ни тебе, ни твоей подруженьке!» Брыжет она слюной. «Едва познакомились, как она бросилась на меня с кулаками!» «Только потому, что вы вломились к нам в комнату и копались в ее вещах!» Медиум ухмыляется. «Это что, обвинение?» «Я ко всем отношусь с подозрением. Каждый должен уметь постоять за себя, иначе крышка, никому нельзя доверять». Я с грустью качаю головой. «Нет, Корнелия, как раз все наоборот. Нужно учиться доверять друг другу. Только так мы сможем отсюда выбраться». Она прыскает. «Ну уж нет, я больше никому не доверяю». Если подумать, то она простая мошенница. Все эти ее рассказы за авторством давно умерших классиков — сплошное надувательство. Я знаю правду. Она публикует свою пошлятину от имени Джейн Остин и Мэри Шелли, и этим терзает их души. И Корнелия знает, что я знаю. И вот теперь она подкараулила меня одну. Ну, я и влипла. «Ты ведь помнишь, что я делаю с непослушными привидениями?» Мурлычет экстрасенс. Она лезет в сумку и достает еще один стеклянный шар. Он еще прекраснее того шара, который однажды уже сверкал у нее в руках. И смертоноснее. «Нет, нет, прошу вас», — шепчу я. Но шар манит меня, завораживает точно клубы пара на морозном воздухе. В свете желтых ламп бильярдной видно, как внутри него переливаются разноцветные пузырьки. «Ты мне не нравишься», — шипит Корнелия Лайвли. «Я давно к тебе присматриваюсь, куколка. Всюду ты шныряешь, все-то ты разнюхиваешь, вечно что-то нашептываешь Доди, разносишь небылицы с того света. Как я понимаю, ты снюхалась с давно почившими мэтрами пера, а мне только этого не хватало, но я терпеть не собираюсь. Хорошо, что мы встретились лицом к лицу». Я шарахаюсь назад, пытаюсь улизнуть сквозь обшитую деревом стену, но что-то не пускает меня, сковывает движение. Цветные пузырьки внутри шара. Я могла бы прожить среди них целую вечность. Там так спокойно, так восхитительно светло. Я буду в безопасности. Больше никаких приключений, никакого риска, никаких тайн и никаких друзей, о которых вечно нужно заботиться. Корнелия Лайвли держит свой колдовской шар прямо перед моим носом. «Тебе больше не место среди людей, Кассандра. Твое время на земле истекло. Тебе пора отдохнуть. Время пришло!» Доди. «Кассандра!» Я вскочила с кресла. Все изумленно на меня уставились. «Что такое?» — спросил Генри. «Случилось что-то ужасное. Я нутром чуяла. Секунду назад Кэсси настигла какое-то несчастье, а меня даже не было рядом». «Где она? Куда она пропала?» — вскричала я. Ко мне подлетел Тимоти. «Разве она не с тобой?» Я замотала головой. Она куда-то улизнула, а потом... Кажется, я слышала ее крики у себя в голове. «Да, между вами очень глубокая связь», — задумчиво протянула Эдна Спейдинг. «Должно быть, что-то случилось». «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» — сердито произнес Генри. «Кэсси, Додина помощница», — быстро сказал Тим. «Она привидение». Я подняла взгляд на остальных. «Да ты спятила!» — сказала близняшка Джойс. «Только привидений нам тут не хватало. У тебя крыша поехала, как у старухи Корнелии». Я сразу поняла, что случилось с бедняжкой Кэсси. «Корнелия Лейвли, медиум. Она тоже видит Кассандру», — сообщила я Тиму. «Где она?» — воскликнул Тим. «Куда подевалась?» «Кажется, пошла заварить чаю», — подала голос Сандра. Мы с Тимоти выбежали в коридор. О том, что все должны сидеть в одной комнате, никто и не вспомнил. Впрочем, что-то мне подсказывало, что искать Корнелию было поздно. Худшее уже случилось. Мою Кэсси у меня отняли. Внезапно со второго этажа донесся жуткий шум. «Господи!» — простонал Тимоти. Он быстрее меня сообразил, что будет дальше. Народ высыпал из библиотеки в коридор. Грохотали тяжелые шаги, опрокидывались столики с вазами, со стен падали картины. «Все в порядке, ничего страшного, не волнуйтесь, это просто Хелен!» — крикнула Эдна с нарастающей паникой в голосе. Она... За руку вела сестру вниз по лестнице. Антенны у женщины Молли судорожно подергивались, а необъятные крылья волочились следом, сшибая керамику и охотничьи трофеи. Генри Дьюк неслышно выругался. «Она уже успокоилась», — обнадежила нас Эдна. «К ней вернулся рассудок. Вы только не делайте резких движений и не шумите. Пойдем, Хелен». «Позвольте поинтересоваться, что тут делает гигантское насекомое?» — съязвила близняшка Джойс. Ей никто не ответил. Внезапно затрезвонил телефон. Хелен застыла на середине лестницы, раскинув пушистые крылья, как парашют. «Нет, Хелен, нет, не бойся, это просто телефон!» — увещевала Эдна. «Бинго!» — воскликнул сэр Освальд. «Ваша женщина Моль явно не в своем уме!» Хелен нервно застрекотала и задергалась. Резким движением руки она сбила сестру с ног, и Эдна с громким воплем повалилась назад. «Она падает!» — заорал Тимоти. Он бросился вперед, но было уже поздно. Эдна скатилась по ступенькам и рухнула у подножия лестницы. «Кто-нибудь уже возьмет трубку!» — прогремел Генри. «Вдруг это спасатели?» Кажется, к телефону побежала Сандра. В тот момент звонок беспокоил меня меньше всего. Женщина Моль не на шутку рассвирепела. Она оглушительно заверещала и расправила крылья. «Все в библиотеку!» — крикнула я остальным. «Держитесь от нее подальше! Тимоти, открой входную дверь! Выпусти ее во двор! Она обезумела!» «Нет!» — простонала бесформенная груда у подножия лестницы. «Она просто испугалась! Дайте ей прийти в себя! Если ее выпустить на мороз, она может погибнуть!» Как по мне, так это был не худший вариант. Пытаясь выманить чудовище во двор, Я подошла слишком близко. «Хелен!» — окликнула я. Она обратила ко мне свои жуткие фасетчатые глаза. Когтистые лапы потянулись к моей шее. В это мгновение дверь бильярдной распахнулась, и, ко всеобщему удивлению, оттуда вышла Корнелия. Столкнувшись лицом к лицу с женщиной-молью, она истерично завизжала. Вопли, разумеется, привели Хелен в неистовство. Женщина-моль с ревом взмахнула крыльями и взмыла под потолок. Тимоти рывком открыл входную дверь. «Сюда! Лети сюда!» — звал он, перекрикивая ледяной ветер. Тут надо сказать, что Корнелия сама во всем виновата. Нечего было стоять на месте и голосить во всю глотку. Как и у всех ночных охотников, у Хелен был очень чуткий слух, способный улавливать малейшие шорохи. Не мудрено, что истошные вопли ясновидящей окончательно свели ее с ума. Она резко повернулась и направилась к источнику шума. Огромная туша Корнелии была легкой мишенью. В руках у ясновидящей мелькнуло что-то похожее на мыльный пузырь, но не успела я толком его разглядеть, как женщина-моль обхватила Корнелию своими длинными мохнатыми ногами и полетела к выходу. Поднялся страшный переполох. Я едва успевала следить за развитием событий. Корнелия Лайвли верещала, не переставая. Она знала, что обречена, и никто ей уже не поможет. Тимоти, как вратарь, преградил собой широко распахнутые двери, но Хелен вырвалась на волю, унося Корнелию с собой. Мгновение спустя их поглотила метель. «Скорее! За ними!» — суетился Генри. «Надо помочь Корнелии!» Генри не знал, на что способна женщина-моль в гневе. Не понимал, насколько она опасна. Нам повезло, что она не устроила кровавую бойню прямо посреди холла. «Вон она!» «К лесу понеслась!» Мы с Генри выбежали во двор, пытаясь понять, куда улетела женщина-моль. Конечно, мы зря рисковали. Корнелии уже было не помочь. В ушах выл ветер. В лицо летел снег. Метель поднялась такая сильная, что было немудрено заблудиться. «Вижу их!» — воскликнул Генри. «Над фонтаном!» Застывшие струйки воды были похожи на причудливые барочные скульптуры. Все они разбились вдребезги, когда на них обрушилось бездыханное тело Корнелии Лайвли. Смерть наступила мгновенно. Думаю, старушка отключилась еще тогда, когда женщина-моль взмыла с ней под облака. Генри полез в фонтан, чтобы проверить пульс, хотя в этом не было никакой необходимости. «Генри, нам нужно скорее вернуться. Ей уже не помочь, и дураку понятно, что она мертва». Он посмотрел на меня с упреком. Возможно, я выразилась рисковато, но нельзя же торчать на улице, когда женщина-моль летает где-то рядом. Я подняла глаза на пасмурное небо и прислушалась. Крики Хелен раздавались откуда-то издалека. Она утолила жажду крови и теперь на время оставит нас в покое. И слава богу! Женщина-моль покружила над темными башнями Соумс-Тауэрс, а затем с протяжным воем взмыла в облака. «Пойдемте обратно», — мрачно сказал Генри и взял меня под руку. Остальные ждали в холле. Эдна Спейдинг была жива и невредима, если не считать вывихнутого запястья. «Что с Хелен? Она улетела?» Генри быстро рассказал, что произошло у фонтана. Кто-то ахнул от ужаса. И тут дзынь, трубку повесили на рычаг. Рядом с телефоном стояла Сандра. Похоже, все это время она с кем-то разговаривала. У нее был странный отсутствующий вид. «Ну что, за нами приедут?» — — спросил Тим. «Что?» — растерялась она. «Ах, это... Да, конечно. Скорая помощь и полиция уже в пути. К вечеру приедут». «Только к вечеру?» — подумала я. «А сколько времени сейчас? Долго ли еще ждать? С каждым часом нас становится все меньше». Все пошли в гостиную, погреться у камина. По пути я чуть не наступила на хрупкий стеклянный шарик, валявшийся на ковре. Стоило его подобрать, как меня охватило смутное, неприятное чувство. Я знала, что это. Кассандра. Какие интересные ощущения. Я совершенно не ориентируюсь ни во времени, ни в пространстве. Я словно в забытии. Но туман потихоньку рассеивается. Я начинаю привыкать к этому новому состоянию. Я в ловушке. Меня затянуло в шар. По крайней мере, я не так долго мучилась в цепких лапах Корнели и Лайвли. Куда, интересно, она подевалась? Всего минуту назад она сжимала меня мертвой хваткой, а теперь вдруг исчезла. Мой шар в руках у Доди. Она обязательно придумает, как меня вытащить отсюда. Она никогда меня не бросит. Мне тут же вспоминается печальная участь леди Лукреции. Надеюсь, я не закончу свои дни так же, как несчастная старушка. Правда, Доди? Но она меня не слышит. И никто меня не слышит из этого шара. Прошло уже много времени. Ночь спустилась на Соумс Тауэрс. Я начинаю различать очертания людей. Чувствую, какое напряжение повисло в воздухе. Вот оставшиеся в живых гости собрались за едой в столовой и пытаются делать вид, что жизнь идет своим чередом. Когда говорят все разом, голоса отдаются в моем шаре ужасным эхом. Я совсем не могу разобрать, о чем речь. Мне остается только уйти в свои мысли и тосковать в этой радужной темнице. Тянутся часы. Доди уносит меня в комнату на втором этаже. В камине разжигают огонь. Меня кладут на каминную полку, и я чувствую, как она наливается живительным теплом. Но что происходит? Неужели она наедине с Генри Дьюком? Почему они ушли от остальных? Он наливает им по щедрой порции коньяка. «Для бодрости духа», — победоносно произносит он и протягивает ей бокал. Доди обложилась подушками на ковре из овечьих шкур. Я кричу ей: «Не давай себя соблазнить! Я вижу, к чему все идет! Собственно, ничего удивительного! Доди, не дури и не поддавайся его сладким речам! Я совсем не доверяю этому Генри Дьюку!» Как самодовольно он распинается. А Доди все коньяк потягивает. Она вообще слушает, какой бред он несет. Хелен Спейдинг была по обе стороны баррикад. Пока оставалась в своем уме, разумеется. Сейчас она, к сожалению, совсем потеряла голову. Женщина-моль победила в ней всякое человеческое начало. А ведь говорят, что когда-то это была обаятельнейшая женщина. Ее ужасно жалко, — говорит Доди. Кажется, у нее заплетается язык. Он что, опоил ее? Я бьюсь об стенки шара, хотя прекрасно понимаю, что вырваться из этой темницы мне не под силу. Доди слегка оживает. По обе стороны баррикад? Хочешь сказать, Хелен с бродягой разъезжали по всей стране и помогали запугивать авторов антологии? «Вот именно», — отвечает Генри. «В прошлом она тоже была агентом Шипа, поэтому имела доступ к их потрясающей технической базе. Правда, когда у нее поехала крыша, она разорвала с ними всякие отношения». «А ты, значит, тоже из Шипа?» — сонным голосом спрашивает Доди. «Постольку, поскольку», — напрягается Генри. «Я не из числа их агентов, как твой друг Тимоти Болт». «Тим...» — вздыхает Доди. «Ты видел, что весь вечер он крутился вокруг Сандры? Похоже, они сблизились. Хотя не могу ни за что ручаться. У нее все время такой бестолковый взгляд. Может, он просто переметнулся от меня к ней. Генри залпом выпивает коньяк. Дурак. Неужели он никак не поймет, что ты — самое большое сокровище, о котором может мечтать любой мужчина? Доди польщена. Она вытягивается на овечьем ковре. Мистер Генри Дьюк, это так трогательно. Ты, Доди Галайтли, отважная девушка. На тебя можно положиться. Мурлычет он. Я знал, что ты выкрутишься из всех этих передряг. Хотя, признаюсь, сам подверг тебя большой опасности. Но у меня было предчувствие, что все закончится вполне благополучно. Что? Так он знал, в какую пропасть нас толкал? Знал, как все это будет опасно? И ты действительно совсем справилась. Улыбается Генри, а сам все ближе подбирается к овечьему ковру. Вот он уже лежит рядом с Доди. Ты была такой бесстрашной. Я ни секунды в тебе не сомневался. Его смазливое лицо уже в каких-то паре дюймов от лица Доди. Он тянется к ней, сверкает прекрасными глазами. Явно решил взять быка за рога. А теперь, когда ты пережила столько невероятных приключений, почему бы не написать об этом книгу? Что скажешь? Мы в Мефистофелико ее с радостью опубликуем. Что? Сонно бормочет Доди, когда их губы уже почти соприкасаются. Это будет самый настоящий бестселлер. Говорит Генри. Выходит, в каком-то смысле я даже оказал тебе услугу, когда отправил навстречу опасности. У Доди нет ни малейшего шанса. Он пустил в ход все свое обаяние. Мало обаяния, он еще и издательский договор к делу приплел. Ах, Доди, Доди, сокрушаюсь я в своей пустой стеклянной тюрьме. Не поддавайся! Не дай заморочить себе голову! Ты все еще в смертельной опасности! Но она целует его. Он целует ее крепче. Она целует его снова. В камине ворчит огонь. Соумс Тауэрс заметает снегом. Миром правит ночь. И я отказываюсь думать о том, что происходит в комнате Генри Дьюка. Конец 9 серии.